не повторится никогда. Тогда на яхте Гай говорил, что чувствовал то же самое, когда строил Пальмиру. Бруно был рад, что оба пережили свои собственные мгновения почти одновременно. Иногда ему казалось, будто теперь можно умереть без сожалений, ибо что еще может он совершить, достойное той ночи в Мэтклфе? Разве все иное, что бы то ни было, не станет профанацией? Иногда, вот как сейчас, он чувствовал, что силы сякнут, и что-то, может быть, любопытство умирает в душе. Но он не огорчался, потому что ощущал в себе некую мудрость и подлинное удовлетворение. Лишь вчера ему хотелось объехать вокруг света. Зачем? Чтобы рассказывать потом, где он был? Кому рассказывать? Месяц назад он написал Уильяму Бибу, вызвавшись добровольцем для спуска в новой супербатисфере, которую вначале собирались испытывать без человека на борту. Зачем? Все казалось глупым по сравнению с той ночью в Мэтклфе. Все, кого он знал, казались глупыми по сравнению с Гаем. Глупее всего то, что он собирался в Европе узнать как можно больше женщин. Наверное, шлюхи капитана отвратили его от любви. Так что же? Многие считают, что секс не так уж хорош, как то принято говорить. Никакая любовь не длится вечно, считают психологи. Но он бы не сказал этого о Гае и Энн. Сам не зная, почему, он чувствовал, что их любовь продлится. И дело было не только в том, что Гай безраздельно увлечен ею и не видит ничего вокруг, и не в том, что у Гая сейчас достаточно денег. Нет, тут что-то неуловимое, о чем Бруно до сих пор и не подозревал. Иногда он чувствовал, что вот-вот нападет на верную мысль. И ответ ему был нужен не из личных побуждений, просто из чисто академического интереса. Он повернулся на бок, улыбаясь, щелкая крышечкой золотой зажигалки Данхилл. Тот тип из бюро путешествий не увидит их ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо еще. Дома куда удобнее, чем в этой чертовой Европе. И тут есть Гай. Джерард гнался за ним по лесам, размахивая всеми уликами, клочками перчаток, лоскутом пальто, даже револьвером, потому что Джерард уже поймал Гая. Гай оставался где-то позади, привязанный к дереву, и из его правой руки струилась кровь. Если он, Бруно, не сможет сбить их всех со следа и пробраться к Гаю, тот истечет кровью. Джерард на бегу хихикал, словно они играли в какую-то забавную игру, и Бруно угадал, наконец, в какую. Еще минута, и Джерард запятнает его своими безобразными руками. «Гай!» — позвал он, но голос прозвучал слабо. И Джерард почти уже касается плеча. Когда Джерард коснется, игре конец. Собрав все силы, Бруно, наконец, сел. Кошмар оседал, раскалывался на куски, как скала, высвобождая сознание. «Джерард, он здесь». «В чем дело? Что-то приснилось?» Розово-багровые руки прикоснулись к нему, и Бруно, извернувшись, вылез из постели. «Вовремя я тебя разбудил, а?» — рассмеялся Джерард. Бруно так стиснул зубы, что они скрипнули. Он удрал в ванную, налил себе и выпил, даже не закрыв дверь. Лицо его в зеркале выглядело чертовски скверно. «Прошу извинить за вторжение, но я обнаружил кое-что новенькое», — произнес Джерард напряженно, пронзительным голосом, каковой означал, что он празднует маленькую победу. «По поводу Гая Хейнса, твоего друга. Ведь это он тебе снился, правда?» С стакан треснул в руке у Бруно. Он аккуратно подобрал из раковины все осколки и сложил их в зазубренное донышко. Затем с тоскою поплелся обратно к постели. «Когда же ты познакомился с ним, Чарльз?» «Явно не в декабре». Прислонившись к корзине с бельем, Джерард закурил сигару. «Ведь ты познакомился с ним 1.5 года назад, так? Ты встретил его в поезде, когда ехал в Санта-Фе, а?» Джерард выждал с минуту, потом извлек что-то из-под локтя и бросил на постель. «Помнишь это?» Это была книга из Санта-Фе. Платон, принадлежавший Гаю, все еще упакованный с полустертым адресом на обертке. «Конечно, помню». Бруно оттолкнул книгу. «Я ее потерял по дороге на почту. Она так и лежала на полке в отеле «Ла Фонда». Как это тебя угораздило взять, почитать Платона?» «Я нашел ее в поезде». Бруно поднял глаза. «На ней был адрес Гая, так что я решил ее отослать. Нашел, кажется, в вагоне-ресторане. Если уж на то пошло». Он глянул Джерарду прямо в лицо, храбро встречая его острый пристальный взгляд, за которым отнюдь не всегда что-то кроется. «Так когда же ты познакомился с ним, Чарли?» — повторил Джерард, терпеливо, словно допрашивая ребенка, увлеченного во лжи. «В декабре. Ты, конечно, знаешь, что его жена была убита?» «Разумеется, я об этом читал. А потом читал, что он строит клуб в Пальмире. И ты подумал, как интересно. А я 1.5 года назад нашел его книгу в поезде». Бруно поколебался немного. «Ну, да». Джерард хмыкнул и опустил глаза, брезгливо улыбаясь. Бруно вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. Когда же это он видел такую улыбку, слышал такое хмыканье? Однажды он солгал отцу, совершенно очевидно, солгал и цеплялся за эту ложь, и тогда ему стало стыдно от отцовского хмыканья, от недоверия в его глазах. Бруно вдруг понял, что взгляд его умоляет Джерарда о прощении, и нарочно отвернулся к окну. «Значит, ты звонил в Мэтклф, даже не будучи знаком с Гаем Хайнсом?» Джерард подобрал книгу. «Я звонил? Несколько раз. Может, один раз? По пьяни? Несколько. О чем ты говорил?» «Об этой чертовой книге». Если Джерард настолько хорошо его раскусил, он должен знать, такое как раз в его духе. «Может, позвонил, когда услышал, что его жену убили?» Джерард покачал головой. «Ты звонил до того, как ее убили». «Ну так что? Может, и звонил?» «Ну так что? Я должен справиться у мистера Хейнса. Очень знаменательно, если иметь в виду твой интерес к преступлениям, что ты не звонил ему после убийства». «Меня от убийства тошнит!» — заорал Бруно. «О, я верю тебе, Чарли, охотно верю». Джерард, не торопясь, вышел из комнаты, спустился в холл и направился к матери. Бруно принял душ и не спеша с тщанием оделся. По поводу Мэтта Левина, вспомнилось ему, Джерард был куда более взволнован. Помнится, он лишь дважды звонил в Мэтклф из отеля «Ла Фонда», где Джерард, видимо, раскопал те счета. Можно будет сказать, что насчет других звонков мать Гая ошиблась, что звонил кто-то другой. «Что было нужно Джерарду?» — спросил Бруно у матери. «Ну, ничего особенного. Спрашивал, не знаю ли я твоего друга Гая Хейнса». Мать начесывала волосы щеткой, и они стояли дыбом вокруг спокойного, усталого лица. «Это архитектор, да?» «Я его не очень хорошо знаю». Бруно прошел по комнате следом за матерью. она забыла те вырезки в Лос-Анджелесе. Так он и предполагал. Слава богу, он не стал ей напоминать, что знает Гая, когда появились фотографии Пальмиры. Где-то в подсознании он всегда полагал, что заставит Гая совершить задуманное. «Джерард сказал, что ты звонил этому Гаю прошлым летом. В чем там дело?» «Ах, мама, твой Джерард с его дурацкими намеками мне до чертиков надоел!» Этим же утром, несколько минут спустя, Гай выходил из чертежной мастерской Хэнсона и Неппа, такой счастливый, каким не ощущал себя вот уже несколько недель. Фирма приступила к работе над последними чертежами больниц, самыми сложными из всех, какие Гай когда-либо производил. Были согласованы последние детали относительно стройматериалов, и рано утром пришла телеграмма от Боба Тричера, заставившая Гая порадоваться за старого друга. Боба включили в консультативный комитет по строительству новой дамбы в провинции Альберта. Этой работы он добивался последние 5 лет. Пока Гай проходил к двери между длинными, развернутыми веером столами, чертежники поднимали головы и смотрели вслед. Гай кивнул на прощание старшему мастеру, и тот расплылся в улыбке. Малая искорка гордости вдруг вспыхнула у Гая в душе. «А может, все дело в новом костюме?» — подумал он. Это был всего лишь третий костюм в его жизни. Энн выбрала ткань в серо-синюю клетку. Энн сегодня утром подобрала шерстяной галстук томатного цвета, старый, но любимый галстук. У зеркала между лифтами Гай поправил узел. Седой волос выбился из густой черной брови, которая удивленно приподнялась. Гай пригладил волосы. В первый раз он заметил на себе седину. Какой-то чертежник выскочил на площадку. «Мистер Хейнс, хорошо, что я вас застал. Вас к телефону». Гай вернулся, надеясь, что это ненадолго. Через 10 минут он должен был встретиться с Энн и пойти с ней на ленч. Телефон стоял в пустом кабинетике рядом с мастерской. «Алло, Гай? Слушай, Джерард нашел того Платона». «Ага. В Санта-Фе. Теперь послушай, это ничего не меняет». Через 5 минут Гай снова стоял у лифтов. Он всегда знал, что Платона могут найти. «Ничего не изменилось», — говорит Бруно. Бруно может ошибаться. А вдруг Бруно уже поймали? Гай сердито отмел эту мысль как совершенно невероятную. Это и было совершенно невероятно вплоть до сегодняшнего дня. Выйдя на яркий солнечный свет, Гай вдруг снова вспомнил о новом костюме и в бессильной злобе на себя самого сжал кулаки. «Я нашел книгу в поезде, понял?» — втолковывал ему Бруно. «И в Метклф тебе звонил по поводу книги, но мы не встречались до декабря». Столь отрывисто и тревожно Бруно никогда еще не говорил. Голос был такой напряженный, так мучительно сдавленный, что Гай с трудом его узнал. Гай принялся раздумывать над историей, которую Бруно сочинил. Так, словно она была чем-то посторонним, существующим независимо от него, вроде образчика ткани, которую ощупываешь, прикидывая, можно ли сшить из нее костюм. Нет, дырок не наблюдалось, но еще неизвестно, долго ли приведется ее носить. Нет, недолго, если кто-нибудь вспомнит, что видел их вместе в поезде. Официант, например, который их обслуживал в купе Бруно. Гай попытался дышать глубже, шагать спокойнее. Взглянул наверх на маленький диск зимнего солнца. Его черные брови, в которых блеснула седина, одну из которых пересек белый шрам, ставший, по словам Энн, еще гуще и кустистее за последнее время, разбили блистающий свет на мельчайшие частицы, предохраняя глаза. Откуда-то всплыло в памяти, что, если не отрываясь, смотреть на солнце 16 секунд можно повредить роговицу. Энн тоже предохраняла его. Работа предохраняла. Новый костюм. дурацкий новый костюм. Он вдруг почувствовал себя совершенно не к месту лишним, тупым и беспомощным. Закралась мысль о смерти. Она завораживала. Гай так долго чувствовал ее дуновение, что уже, наверное, привык. Ну вот и хорошо, что он не боится. Гай нарочито распрямил плечи. Когда он добрался до ресторана, Энн еще не пришла.